Эмия грустно и тяжело вздохнул, и, подняв глаза на Эльзу, обнаружил на ее лице зарождающееся понимание. Она начала осознавать, к чему он вообще начал вести рассказ о своем прошлом, и почему начал делать это именно сейчас. Но реальность оказалась не такой, как мне представлялось. Вновь опустил Эмия взгляд на ее израненную руку. «Я просто не хотел видеть страдания людей, по крайней мере, тех, которые были в моей досягаемости. И досягаемость эта расширилась сразу после того, как я спас одного. После спасения одного, я спас десятерых. После спасения десятерых я спас сотню. А скольких я спас после той сотни?» Озвучил Эмия вопрос, получить ответ на который было ни у кого, да и ни зачем. Но конца этому не было. Перед моим взором нескончаемо возникали новые конфликты. Бесконечно. Оплатой за бесконечное спасение стала бесконечная смерть. Эмия затянула и закрепил бинт, перейдя затем к левой руке и начав всю процедуру заново. Да и разве могло быть иначе? Благо одних, это всегда несчастье для других. Это очевидно. Число посадочных мест ограничено. Этих счастливых мест всегда меньше, чем людей, желающих их занять. Спасти всех невозможно. Кем-то приходится жертвовать. И, чтобы свести потери к минимуму, я бросал тех, кто был уже обречен. Либо же, рука ими чуть дернулась, как можно скорее их ликвидировал. Скольких бы я ни спас, погибшие были всегда. И многих из них я убивал самолично. Я убивал, убивал и убивал. Ради достижения своих идеалов я убил множество людей. И сколько бы конфликтов я ни разрешал, на смену им всегда зарождались новые. Замкнутый круг. В итоге, ввязавшись в очередной конфликт, я был ложно обвинен тем, кого однажды спас. После того, как я пожертвовал всем, чтобы его разрядить, меня нарекли зачинщиком и казнили. Повесили. Эльза вскочила на ноги. «Казнили?» – переспросила она. «Что за чушь ты говоришь, Эмия? Ты сейчас здесь, рядом со мной», – проговорила она, едва не срывающимся на крик голосом. «Не смей так шутить», все же не выдержала и прикрикнула она. Эмия же в противовес ей оставался предельно спокойным. «Сядь обратно, Эльза», приподнял он зажатый в руке бинт. «Я не закончил», и снова он продемонстрировал Эльзе что-то такое, отчего она послушно последовала его словам. «Да, меня повесили, как преступника», продолжил он и перебинтовывать Эльзу, и вести свой рассказ. «Но меня это не волновало, я никогда не желал, чтобы меня чтили и восхваляли. Я лишь хотел достичь условий, при которых все были бы счастливы. Но видя, что мне никак не сделать этого только своими силами, еще при жизни я заключил сделку. Сила в обмен на вечное служение во благо человечества, на его защиту. Казалось бы, идеальный для меня вариант», усмехнулся Эмия. «Моих сил было недостаточно, поэтому я понадеялся на другую. Но в итоге», вздохнул он ожидаемо, «ничего не изменилось». Эмия закончился второй рукой Эльзы и перешел к ее ногам. «Я надеялся, что новая сила поможет исполнить мое желание, но она лишь помогла мне делать то же самое в более крупных масштабах. Формула не изменилась. Пожертвовать одним, чтобы спасти множество. Я продолжил убивать. Я убил стольких, что в определенный момент меня вообще перестали волновать ни в чем не повинные люди, хотя я и спас в тысячи раз больше, чем убил. Я упорно стоял на своем. Глупо и упрямо повторял себе, что когда-нибудь все это закончится, и все люди обретут счастье. Но конца этому не было. Я просто не хотел видеть страданий людей, а в итоге стал тем, кто только страдания людям и нес, не имея возможности остановиться. Усеянный мечами холм, Эмия снова видел его перед глазами, видел собственную фигуру на его вершине, что вонзала в землю очередной окровавленный меч, и молила в слезах об одной единственной вещи. «И я, продавший свое посмертие, возжелал умереть», озвучил он эту вещь вслух, «ибо сам стал воплощением того, что ненавидел больше всего на свете. Спустя целую вечность, когда свершилось почти невозможное чудо, я попытался стереть собственное существование, сделать так, чтобы тот, в кого я превратился, никогда не существовал. И я не справился даже с этим», заулыбался Эмия. «Подойдя к самому краю и имея на руках все возможности, я отступил. Я не стал ничего менять». Управившись с ногами Эльзы, Эмия переключился на ее туловище. «Потому что мечта моего отца, моя мечта, она была все такой же прекрасной», сказал он с некоторым воодушевлением. «Просто я не смог ее достичь. Ее вообще нельзя достичь, сколько бы ты ни старался, и какой бы силой ни обладал. но менее прекрасной она от этого не становится, и желание следовать за ней, желание приблизиться к ней хотя бы на полшага никогда не было ошибкой. Собственные руки Эми успели уже порядком измараться в алой крови Эльзы, но его это нисколько не беспокоило. Он продолжал неуклонно заниматься ее лечением, и в итоге меня за это наградили, представляешь? Заглянул он на секунду в завороженные глаза Эльзы. После всего, что я сделал, и после того, как отказался это исправлять, мне дали второй шанс, подарили новую жизнь и приказали использовать ее, чтобы стать счастливым. Несусветная глупость. Эми лишь осталось наклеить несколько пластырей на лицо Эльзы, но я постарался ее исполнить. Наверное, впервые за все время, я искренне попытался достичь собственного счастья. Я думал, что, став эгоистичнее и отстранившись от чужих проблем, смогу отыскать к нему дорогу. Думал, что, отдав приоритет собственному благу, смогу стать настолько счастливым, насколько от меня требовалось. Однако, прилепив последний пластырь, Эми отстранился от Эльзы. Такой подход был неверен с самого начала. С самого начала он не мог подойти мне, ведь счастлив я могу быть только в одном случае. Эми снова опустил руки в таз с водой, дабы смыть с них свежую кровь. Когда счастливы все, кого я вижу вокруг себя. Поэтому, Эльза, ты останешься здесь, а я пойду туда, указал он пальцем на окно, за которым прогремел очередной взрыв. Но не ради того, чтобы встать на сторону хвоста феи и разгромить Фантом Лорд. И уж точно не ради того, чтобы хвост феи сокрушить. Отступив еще на два шага, Эми активировал магические цепи и пустил по телу мощный разряд энергии, уничтоживший всю его изорванную одежду, одновременно с чем проецируя новое, куда более подходящее ему одеяние. Черный доспех с обтянутой поверх составной алой тканью, две части которой закрывали руки Эми и верхнюю половину туловища, а третья охватывала его ноги и талию на манер полуюбки. «Я вступлю в эту битву, чтобы как можно скорее ее закончить и спасти всех, кого я смогу спасти, вне зависимости от того, кто и на чьей стороне сражается». Таковым было решение Эми, такой была его сторона, такой была его справедливость. Эльза долго смотрела на него, не произнося ни единого слова, в чем, конечно же, не было ничего удивительного. Эми столько всего на нее вывалил, и все же он терпеливо ждал того, что она собиралась сказать. Ему нужно было это услышать, именно ее слова, только ее слова, и слова эти его не разочаровали. «Хорошо», — серьезно кивнула она, — «я останусь и дождусь твоего возвращения, но потом мы поговорим», — заявила она следом, нетерпящим возражений голосом, «и поговорим как следует, а пока же», — тепло улыбнулась она, — «удачи, Эми, я надеюсь на тебя, не волнуйся», — также улыбнувшись ей в ответ, развернулся к двери Эми, «это не займет много времени». Глава 50. Эми мчался по городу со всей доступной ему скоростью, улица за улицей, переулок за переулком, дом за домом, все они проносились мимо и оставались позади, тогда как он все продолжал двигаться к своей цели, не забывая по пути вмешиваться в каждое происшествие, что попадало ему на глаза. Дуэль между магом огня из Фантом Лорда Иваном из хвоста феи. Первый явно одерживал верх и готовился уже было сжечь Вана заживо, как прибыл Эми и помешал ему одним точным ударом в челюсть, который затем пришлось повторить уже в отношении самого Вана, захотевшего воспользоваться ситуацией и отомстить бессознательному противнику. Следом были почти три десятка теневых призраков, наседавших на Лаки, что пыталась защитить группу из трех плачущих детей. Видимо, не успели эвакуироваться с остальными. С призраками себя сдерживать смысла не было, и потому, спроецировав лук и стрелы, Эми уничтожил каждую из окружавших Лаки с детьми теней, после чего указал им относительно безопасную дорогу к больнице. В нынешней Магнолии она, вероятно, была самым безопасным местом из всех возможных. Далее Эми пришлось иметь дело уже с групповым сражением. Шестеро фантомов и четыре феи. Времени ушло больше, нежели в двух предыдущих случаях, но проблема также была решена, без единой жертвы. Призраки. Супружеская пара, что не могла выбраться из-под обломков обрушившегося здания. Битва Макса и Крова против сразу пяти магов Фантом Лорда. Призраки. Очередное противостояние магов из хвоста феи и Фантом Лорда. Призраки. Городские стражники, безуспешно пытающиеся совладать с призванным кем-то двухметровым чудовищем. Призраки. Призраки. Призраки. Нескончаемые орды теневых призраков. Если с магами что Фантом Лорда, что хвоста феи для завершения конфликта Мия разобраться еще мог, то вот сколько бы призраков он не уничтожал, на их место всегда приходили новые, в еще большем количестве, а не избавившись от них, достичь желаемого результата было невозможно. Поэтому он так торопился к зданию Фантом-Лорда. Перед уходом из больницы Мия собрал там всю необходимую информацию. Фантомы телепортировали свое здание на побережье озера, атаковали гильдию из мощного магического орудия, залп которого приняла на себя Эльза, после чего на хвост феи обрушились волны вражеских магов и призраков. Последние являлись порождением магии мастера Фантом-Лорда, и покуда уже захватало магической энергии, поток их был неиссякаем, а, будучи богоизбранным, энергии в своем запасе Жази имел предостаточно, из чего вытекал ровно один вывод. С Жази требовалось разобраться в самую первую очередь. В пользу этого также говорило и то, что Жази являлся единоличным лидером Фантом-Лорда и его символом, точно таким же, каким для хвоста феи являлся Макаров. По этим причинам потеря Жази должна была внести сумятицу и хаос в ряды фантомов, а также сильно подорвать их боевой дух. Два очень весомых аргумента в пользу того, чтобы фантомы перестали сражаться. Достигнув берега, Эмия ступил на длинный ледяной мост, протянувшийся до самого здания гильдии. Работа Грея. Как сообщили Эмии, для предотвращения повторных залпов и создания проблем в тылу у фантомов, в их гильдию было решено отправить группу из Нацу, Люси, Грея, Эльфмана и Миражанны. Судя по тому, что выстрелов больше не было, как минимум, с одной из поставленных задач они справились. Иремия даже не сомневался в том, что со второй дела обстояли тоже неплохо. С учетом их силы и способностей, настоящим препятствием для этой пятерки могли стать только магия с ранга и сам Жази, вероятность их встречи с которым Иремию беспокоила более всего. Он не знал точного уровня сил Жази, но по всему выходило, что хоть какие-то шансы на победу в бою с ним имела только Миражанна, и шансы эти были откровенно невелики. Уже на подходе к гильдии внимание Эми привлек раздавшийся на вершине ее центрального купола взрыв. С такого близкого расстояния Эми мог безошибочно определить два находившихся там источника магической энергии. Первый, вне всяких сомнений, принадлежал Миражанне, а второй был раза в два, если не в три, больше, Жази. Эми следовало поторопиться. Проникая в здание, предшественники Эми себя ни в чем не ограничивали и потому просто пробили огромную дыру в стене. Для Эми кратчайший путь внутрь также пролегал через нее, однако, ожидая новых вторженцев, фантомы выставили перед ней стражу из полудюжины магов, которые, стоило ему приблизиться, тут же бросились в атаку. Пришлось задержаться секунд на 10, но внутрь Эми все же попал. Несмотря на то, что планировка здания была ему совершенно неизвестна, над выбором дальнейшего пути Эмия долго не размышлял. Ему нужно было забраться наверх, к Миражанне и Жази, отчего всякая ведущая на следующие этажи лестница становилась подходящим вариантом. Отразив откровенно бездарный выпад мага с искрящимся молниями копьем, Эмия, оставив ему два глубоких, но не смертельных пореза на бедре и предплечье, двинулся к ближайшим ступеням. Большая часть фантомов, очевидно, сейчас пребывала в Магнолии, отчего после входа на Эмию практически никто не нападал, да и вообще не встречался ему на пути. Лишь иногда выскакивающие то тут, то там одиночные маги безрезультатно пытались оказать ему хоть какое-то сопротивление. В остальном же Эмию встречали лишь пустые коридоры, лестничные пролеты, просторные залы да переходы. Почти что прогулка по необитаемому замку. Хотя Эмия точно знал, что в разных частях гильдии разворачивались ожесточенные бои. Он ощущал всплески магической энергии, чувствовал проносящуюся по каменному полу дрожь, слышал грохот взрывов и крушение стен, а также вот-вот должен был одно с таких сражений увидеть. Эмия резко остановился, вслед за чем левая стена в 2 метрах впереди покрылась трещинами и исторгла из себя охваченную пламенем фигуру. Фигура эта затем влетела в противоположную стену и едва не пробила ее, однако импульс погас, и она скатилась на пол, после чего погасло и пожравшее всю одежду пламя, явив перед Эмией с ног до головы покрытого металлом юношу. Это был Гажил. Повар, тряхнув головой и подняв глаза, вопросил он: «А ты откуда?» «Неважно», вновь тряхнул он головой и поднялся на ноги. Исходящий от его раскаленного тела жар искажал весь окружавший его воздух. «Стой здесь», — потребовал Гажил, чуть пошатнувшись. «Сейчас я разберусь с ним», и указал он на дыру, из которой вылетел, и в которой показался еще один охваченный огнем маг. «Я еще не закончил», — проревел Нацу, вообще не обращая внимания на Эмию, и, бросившись на противника, пробил таки дыру во второй стене, а после, судя по удаляющимся звукам, и еще в нескольких, мысль о вмешательстве посетила разум Эми, но быстро его покинула. В данный момент приоритеты были несколько иными. До Жизи и Миражанны оставалось всего пара этажей. Отыскав следующий подъем, а заодно отослав мысленно несколько нелестных комментариев в адрес людей, здание Фантом Лорда проектировавших, хоть бы одну сквозную лестницу снизу доверху предусмотрели, Эмия возобновил свой подъем. И чем выше он поднимался, тем отчетливее становились проявления схватки Жизи и Миражанны. Стены уже чуть ли не ходуном ходили, а с потолка непрестанно осыпались пыль и песок, да и различные камни периодически так и норовили на голову приземлиться. А уж как повысилась плотность витавшей в воздухе магической энергии. Эмия замер на полушаге. Необъяснимый холод пронзил все его тело разом, словно ледяной ветер просочился сквозь каждую его клеточку. За одно единственное мгновение, печально, объявил чей-то голос за его спиной, и, повернув голову, Эми обнаружил там высокого мужчину с перевязанными глазами. «Больше ты не сможешь колдовать», — сказал мужчина, тогда как им же самим порождаемый ветер развивал его длинный зеленый плащ. Эми проверил состояние своих магических цепей. «Да неужели?» — с усмешкой спросил он и, спроецировав в руках Каншо и Бакую, вонзил по мечу в каждую ногу фантома. «Арх!» — воскликнул фантом, пошатнувшись от боли и упав на колени. «Что?» «Как, значит, это ты подловил Макарова?» Не столько спрашивал, сколько утверждал Эмия, хватая фантома за голову. Выдул всю его магическую энергию, впечатал он ему колено в лицо, попутно вспоминая слова Полюшки, переданные Альзаком. «Но на обладателя магических цепей твоя магия явно никогда не рассчитывалась», бросил Эмия, отворачиваясь от поверженного противника. Последний удар был достаточно сильным, чтобы лишить его сознания на очень долгое время, и все же момент был довольно опасным. Эмия вообще не заметил приближения этого мага, он просто возник за его спиной и применил свое заклинание раньше, чем Эмия смог хотя бы осознавать сам факт его присутствия. Невероятное мастерство в магии ветра, этот фантом буквально слился с окружающим воздухом, и сделал это настолько идеально, что даже Эмии со всем его богатым опытом не удалось ничего обнаружить. Конечно, свое влияние оказывала и излучаемая Жизи с Миражанной магическая энергия, но все же, теперь Эмия точно знал, как именно был повержен Макаров. Эмии чрезвычайно повезло, что цепи в его теле послужили якорем, не давшим магической энергии выветриться. Но некогда было рассуждать об уже нереализуемых возможностях. Фантом повержен, а Эмию ждали более важные дела. Последний лестничный марш, от грохота развернувшейся впереди битвы начинало закладывать уши, а перед глазами замаячили плавающие в воздухе сгустки черного дыма. Эмия выскочил в огромный зал, от которого остались практически одни руины. Повсюду валялись каменные глыбы и осколки, каждая из четырех стен была испещрена дырами и трещинами, а две трети куполообразного потолка отсутствовали напрочь. Местами на глаза еще попадались отдельные ошметки когда-то наполнявшей зал мебели, ковров и тому подобной утвари, но количество их было столь исчезающе мало, что даже определение их истинной принадлежности становилось необычайно трудной задачей, заниматься которой, к тому же, никому не смогло бы прийти в голову, ведь все внимание сами собой приковывали две сражающихся друг с другом фигуры. Первой в глаза, конечно же, бросалась утратившая всякое сходство с человеком Миражанна. Под серой чешуей больше не видно было и клочка нормальной кожи, а некогда серебряные волосы сменились черной гривой, из-под которой проглядывало три изогнутых рога, а еще две пары перепончатых крыльев, длинные когти на могучих лапах и ряды острейших клыков в широко разинутой пасти, которая в этот самый момент исторгала на противника сверхплотный поток черного пламени. Вне контекста происходящего Миражанну вполне можно было принять за одно из воплощений чистого первобытного зла, особенно с учетом того, что оппонент ее внешне ничем не отличался от самого обычного человека. Жизи Парла, мастер Фантом Лорда. Со стороны он действительно выглядел как рядовой темноволосый мужчина средних лет, облаченный в одежды, сильно походившие на парадную военную форму. Строгость, утонченность и практичность. Разве что только алая накидка на левом плече немного выбивалась. В остальном же ничего сильно выдающегося на фоне Миражанны в нем не было, но то была только внешность. В плане же силы, они с Миражанной находились на строго противоположных позициях. «Прекрасно, просто прекрасно!» — воскликнул Жизи, восторженно хлопая в ладоши. «Замечательная магия, потрясающая сила, сыпал он комплиментами в адрес выкладывающейся на все 100 миражанны, тогда как сам он невозмутимо стоял посреди залы, отгоняя рвущийся к нему огонь полупрозрачным барьером. «Ты прекрасна, дьяволица!» Но, к восторгу примешалась нотка разочарования, «все это ты уже демонстрировала. Покажи мне что-нибудь новое». Жизи просто взмахнул правой рукой, и парящая в воздухе миражанна камнем полетела вниз. Взмах левой, и вот незримая сила уже потащила ее по полу через весь зал, впечатав затем в стену рядом с выходом на лестницу, всего в полутора метрах от Эми. «Или, может, мне пришла пора сменить тебя на кого-нибудь другого?» — вопросил Жизи уже более спокойным голосом, обратив свой взгляд на Эмию. «Что скажешь?» — спросил он у Эми. «Скажу. Завали Ела, Бдор усатый!» — крикнула ему в ответ миражанна, вернувшись к своей человеческой форме. И выглядела эта форма неважно, очень неважно, что, впрочем, нисколько не уменьшало ее запала. Если уж свалил в туман, то и вовсе появляться не стоило, недовольно бросила она в адрес Эми. «Возникли обстоятельства», — ответил он, не сводя глаз с Жизи. «Не сомневаюсь», — фыркнула миражанна. «Клевый, кстати, прикид, мне нравится». «Благода». Закончить благодарность не позволил темно-синий луч, что сорвался с указательного пальца Жизи и устремился прямо в грудь Эми. Пришлось быстро проецировать коншо с Бакуи и принять атаку на них, отчего Эмию оттолкнуло на полметра назад, но с ног не сбило. «Нахожу крайне невежливым вмешиваться в мое общение с прекрасной юной леди», — сказал Жизи, опуская вытянутую для атаки руку, — «и даже при этом не представиться». «Эмия», — исполнил его желание Эмия. «И кто же ты такой, Эмия?» — вопросил Жизи следом. «Точно не маг хвоста феи», — с полной уверенностью заявил он. «И эти парные мечи, помнится, Гажил упоминал об одном повстречавшемся ему в хвосте феи волшебнике, что назвался поваром. Уж не ты ли это был?» «Все возможно», — не стал ни подтверждать, ни отрицать Эмия. «Какой преданный сотрудник», — усмехнулся Жизи. «До последнего хочет помочь своему хозяину». «Ну ты и долбаб», — прокомментировала его слова миражанна в свойственной ей манере. «Просто для информации, этот сотрудник», — ткнула она пальцем в Эмию, — «пару лет назад дракону рога обломал. Я здесь лишь для того, чтобы положить конец развязанной тобой войне», — проигнорировав миражанну, продолжил разговор Эмия. «Отзови своих призраков и вели всем магам фантом-лорда немедленно прекратить сражение и отступить», — потребовал он. «И тогда я просто уйду туда, откуда пришел». Жизи широко заулыбался. «А ты мне уже нравишься, юнец», — заявил он. «Но что же ты сделаешь, если я откажусь?» «Тогда», — поднял перед собой клинки Эмия, — «я исполню твое недавнее желание. Покажу тебе нечто новое», — пообещал он. «Целый новый мир». Жизи рассмеялся. Рассмеялся во весь голос. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тогда я отказываюсь», — крикнул он, собирая в руках магическую энергию. «Вперед, дай мне все, что у тебя есть, и молись, чтобы я остался доволен. Только тогда я дарую тебе быструю смерть. Ожидаемый исход, предсказуемый, и все равно разочаровывающий». «Ты еще в состоянии сражаться?» — спросил Эмия у миражанны. «Мне не помешает небольшая помощь, спрашиваешь?» — оскалилась миражанна, снова начав утрачивать человеческие черты. «Не рискуй», — предупредил Эмия. «Просто прикрой меня и выиграй немного времени, а затем я совсем покончу». «Тогда тебе лучше поторопиться», — ответила миражанна, поднимаясь на свежевыращенных крыльях в воздух, — «а то я сама его по полу размажу». Эмия улыбнулся. «Тогда мне действительно не стоит медлить», — произнес он, и, обменявшись кивками, они оба ринулись в атаку. Глава 51. Рой из десятков магических огней устремились к Эми, и ему пришлось действовать на пределе возможного, чтобы суметь отразить их все. Настолько велика была скорость каждого отдельного снаряда, а Жизи изготовил уже следующую, куда более мощную, атаку. Нечто очень похожее на миниатюрное, порядка 2 метров в диаметре, пурпурное солнце сорвалось с его рук и, сжигая все на своем пути, двинулось вперед, прямо к Эми. Но тут на помощь подоспела миражанна, ответив на сгусток пурпурного огня потоком огня черного. Воздух раскалился настолько, что стало больно дышать. Казалось, еще немного, и легкие бы начали плавиться. Однако Эмия все равно вдохнул полной грудью и произнес: «Иамхе бони оф мысворд». Мечи в его руках сменились длинным луком и спиралевидной стрелой. Вспышка от столкновения двух видов пламени еще не успела развеяться, как Эмия уже положил снаряд на тетиву и натянул ее изо всех сил. «Целотбалк!» — выкрикнул он, едва заметив противника и нацелив стрелу на него. Сжимая и скручивая пространство, Стрела ринулась к Жозе. За промежуток, в который обычный человек не успел бы даже понять, что происходит, она настигла Жозе и исчезла в раскрывшейся перед ним темной бездной, из которой затем повалили уже знакомые Эми призраки и две огромные шестирукие твари, отдаленно походившие на изображение богов Шивы и Кали. «Граа!» — синхронно прорычали они. «Беру на себя того, что побольше!» — тут же крикнула Миражанна, первой бросаясь на нового врага. Ничего не ответив, Эмия сделал еще несколько выстрелов, разбираясь с почти добравшимися до него призраками, после чего вернулся к клинкам-близнецам. «Стил и смы боды», — продолжил он зачитывать заклинание вместе с тем, наполняя коншо с баку и магической энергией, «Анфири и смы блад». Заряженные клинки отправились в полет, вонзившись прямо в грудь синекожему гиганту. И хавиц риати тавиратхаусант бладес, не останавливались устаями, как не останавливались и его руки. Все новые и новые коншо с баку и срывались с его ладони и вонзались в тело приближающегося чудовища. Пока, наконец, критическая масса не была достигнута. Собранная в одной точке магическая энергия срезонировала, и все клинки разом взорвались, вскрывая тело многорукого монстра и обнажая его внутренности. Но так и не останавливая, Ункнавнтодиатх, Эми рванул раненой твари навстречу и спроецировал два новых меча, Норкновнтолифи, и завел их себе за спину. Коншо с баку и разрослись и удлинились, уподобившись паре черно-белых крыльев. «Оторви гору от земли», пронеслось в мыслях Эми, когда он занес клинки для удара, меч, делящий воду, и одним ударом крест-накрест он рассек тело монстра на четыре части. Брызнув во все стороны кровью и издав свой последний рев, чудовище пало к ногам Эми, и открыло ему путь к Жозе, на что сам Жозе только усмехнулся и, взмахнув рукой, послал в Эмию незримую волну энергии. Даже выставив мечи для блока, Эмия все равно оказался отброшен силой, что протащило его через треть зала и впечатало в каменную стену позади. Несмотря на укрепление, столкновение это выдалось весьма болезненным, но и близко недостаточным для того, чтобы Эмию убить, или хотя бы его вырубить. Впрочем, довольное выражение лица Жозе и говорило явственно о том, что убивать Эмию он не собирался. Напротив, Жозе хотел лишь побудить его, поторопить, вынудить сделать то, что Эми обещал. Жозе проявлял нетерпение, он не хотел ждать, и ждать оставалось недолго. Миражанна расправилась со своим шестируким противником и взялась за оставшихся призраков, стараясь при этом, как могла, привлечь к себе внимание Жозе. Идеальная возможность. Эми отбросил свои клинки, и они тут же развеялись. Хави Витхстат Пайнтоцриати Манавиапонс. По его телу побежали разряды магической энергии, а воздух вокруг задрожал. Заклинание подходило к своему концу. Ед, Тхосихан Цвил Универ Холтанкхинг. Покрывавшие Эмию искры перебросились на окружающее пространство, а он все продолжал собирать и концентрировать магическую энергию. Все больше и больше, и больше. Со Асыпрай. Эмия вытянул вперед левую руку, и на мгновение битва прекратилась. Жозе и Миражанна. Они оба прекратили сражение и замерли на своих местах. На один краткий, но переполненный ожиданием миг, они смотрели на Эмию, тогда как он смотрел уже на бескрайнюю пустошь, что крылась в глубинах его души, и что готовилось теперь заменить реальность. Unlimited Bloody Works. Заклинание окончено. Единственное заклинание, которое мог зачитать только Эмия, высвобождающее единственную магию, которой он по-настоящему владел. У его ног сформировалось кольцо огня, что помчалось сразу во всех направлениях, а затем ослепительная белая вспышка, поглотившая все. Полуразрушенный зал, безоблачное небо, городской пейзаж, Миражанну, Жозе, Эмию, абсолютно все, но лишь на один возбужденный удар сердца, а после мир вновь начал обретать свои очертания. Другой мир. Чистое голубое небо сменилось небом, затянутым грязными тучами, а полуразрушенный зал и раскинувшийся за его пределами город сменились протянувшимися до горизонта склонами холма, что усеивали бесчетные множество воткнутых в землю мечей. Такой знакомый пейзаж, такой ненавистный, и такой родной. Место, которому принадлежало Эмия, и место, которое принадлежало ему. Лишь двое перенесенных сюда вместе с ним магов выбивались из общей картины. Они не принадлежали этому месту, и уж точно оно не принадлежало им, и все же в данный момент они должны были быть здесь. «Оставайся за мной», Миражанна, глянув через плечо, отдал мне распоряжение, на которое Миражанна после короткой заминки ответила утвердительным кивком. Перенося их всех в свое зеркало души, Эмия заранее определил место появления для каждого. Поэтому Миражанна оказалась рядом с ним на вершине холма, а Жози теперь взирал на них снизу вверх со склона. «Что ты сделал, Эмия?» Вернув себе человеческий облик, почти шепотом вопросила Миражанна. «Где мы, демон, тебя подери?» «Впечатляет!» Громко объявил Жози, не дав Эмии ответить, и энергично захлопал в ладоши. «Превосходная работа! Я еще никогда не видел настолько достоверной иллюзии. Хвалю, ты не разочаровал меня. Иллюзия?» Спросил Эмия с усмешкой. «Нет, Жози, тут ты не прав», — опроверг он надзвучавшие утверждения, чем мгновенно прервал аплодисменты. «Уверяю тебя, все, что видишь, абсолютно реально. Это мой мир», — поведал Эмия, отвечая заодно и на вопрос Миражанны. «И с тех пор, как ты ступил в него, шансов на победу у тебя не осталось. Поэтому, Жози, я даю тебе последнюю возможность», — сложил Эмия на груди руки. «Сдавайся, или я убью тебя». Радость на лице сперва только померкла, а спустя пару секунд пропала окончательно. Теперь там была только ничего не выражающая каменная маска, и лишь в глазах промелькнул какой-то нездоровый блеск. «Похоже, я сегодня чересчур уж добрый и щедр на комплименты», — произнес Жози, воспаряя в воздух и поднимаясь достаточно высоко, чтобы начать смотреть на Эмию сверху вниз. «Настолько, что какой-то безымянный маг вздумал мне угрожать, а кто-то разозлился», — тихо хихикнула за спиной Эмии Миражанна, что, конечно же, не укрылось от внимания Жози. «Смейся, дьяволица», — сказал он, протягивая вперед правую руку. «Умирать всегда лучше с улыбкой». Дюжина магических стрел слетела с его пальцев и помчалась к Эмии с Миражанной, но достичь своей цели не удалось ни одной из них. Абсолютно каждая стрела еще на лету была перехвачена взметнувшимися им навстречу клинками. Жози чуть изогнул бровь, а Эмия продолжал равнодушно взирать на него со скрещенными на груди руками. Очередной залп. На сей раз уже 3 дюжины снарядов попытались поразить Эмию, и столько же покинувших холм клинков вступило с ними в противостояние. Сгустки магии сталкивались с металлом и мгновенно взрывались, не задевая ни Эмию, ни Миражанну. 78 стрел, более быстрых и более мощных, а также движущихся по куда более сложным и запутанным траекториям. Но и эти почти 80-ков оказались отражены орудиями Эмии. Следующий залп еще больше набравшего высоту Жози насчитывал уже порядка 150 снарядов, к которым присоединились и несколько десятков призраков. Но исход не изменился. Эмия отразила и уничтожила их всех, а затем уже сам перешел в атаку. Сотни мечей, топоров, копий, секир, кинжалов и ножей, будто живые, вырвались из объятий земли и понеслись к Жози. Около половины оказалось сбито, так и не сумев в достаточной мере к нему приблизиться, а остальные уперлись в потрескивающий молниями барьер, идеальной сферой защищавший Жози со всех направлений. Сражение продолжилось, и чем дальше оно заходило, тем масштабнее становилось. Неиссякаемый поток всевозможных боевых заклинаний и призываемых существ схлестнулся со всесокрушающей стеной лезвий. Взрывы не утихали ни на секунду, как не прекращался и свист рассекаемого клинками ветра. Миражанна прижалась к Эмии практически вплотную, уменьшая зону его ответственности, тогда как он сам изо всех сил напрягал глаза и волю, дабы отследить и нейтрализовать каждую атаку Жози. И, разумеется, продолжать атаковать самому. В момент на поле боя показался целый десяток 6-руких монстров, с которыми Эмии и Миражанне приходилось иметь дело чуть ранее, но пали они все так же быстро, как и появились. Летавшие на чудовищной скорости клинки прошили их насквозь в таком количестве, что на землю повалились лишь отдельные куски плоти и костей. Теневые призраки же и вовсе исчезали буквально в миг своего воплощения. Но сам Жози пока оставался абсолютно невредим, как и Эмия с Миражанной. Но Жози такое положение дел явно злило сильно больше. Зачитав особенно длинное заклинание, Жози обрушил на Эмию натуральный каскад из фиолетовых молний, каждая из которых несла в себе столько энергии, что хватило бы для уничтожения пары не слишком крупных зданий. Однако прежде, чем хотя бы одна из них смогла поразить Эмию или Миражанну, в левой руке Эмии показался 7-слойный щит. «Рхуаяс!» — выкрикнул он истинное имя щита, некогда принадлежавшего одному из величайших героев Троянской войны. И, как и в былые времена, щит этот вновь проявил себя выше всяких похвал, не позволив ни единой искорке коснуться своего владельца. Но 2 слоя все же было пробито, что незамедлительно отозвалось болью в теле Эми. Плата за использование его сильнейшего защитного фантазма. Затягивание поединка было Эми невыгодно. Несмотря на все преимущества, даруемые зеркалом души, Жизи по-прежнему оставался несоизмеримо более сильным и умелым магом, обладающим к тому же куда большим запасом магической энергии. Время было на его стороне, поэтому Эми отбросил сделавший свое дело щит и взял в руки подлетевшее копье, то самое, которым он еще прошлым вечером угрожал Анне, вынудив ее отступить. Однако время угроз прошло, теперь оставалось только действовать. «Миражанна!» — крикнула Эми, пересиливая гвалт битвы. «По моей команде разворачиваемся и бежим назад. И что бы я после ни сделал, не останавливайся и продолжай бежать. Все ясно». Миражанна кивнула, а Эмия кивнул в ответ. «Сейчас». И, развернувшись, они побежали со всех ног. Жази, ожидаемо, восприняв это действие за слабость, усилил напор своих атак, и Эми, что теперь был вынужден отслеживать их взглядом через плечо, стало заметно сложнее он и блокировать. Но это было оправдано, необходимо, ведь дабы использовать копье, что могло положить конец нынешней битве, ему требовалось расстояние, сотня метров, и, к счастью, Жизи не стал их с Миражанной преследовать. Усилив атаки, он остался парить на том же самом месте, в котором пребывал на протяжении всего сражения, доказательство его превосходства над соперником. Эми отступил, тогда как Жизи и на сантиметр в сторону не сместился. Чем не наглядная демонстрация скорой победы одного над другим. Сотня метров преодолена. Эмия резко остановился и, развернувшись, припал к земле, словно хищник. Миражанна бросила на него недоуменный взгляд, но останавливаться не стала. «Молодец, я начинаю», глубоко вдохнув, заговорил Эмия словами, некогда адресованными ему самому, словами подлинного хозяина сжимаемого им ныне копья. «Прими это копье как погребальный дар». Эмия сорвался с места. Пускай его скорость не шла ни в какое сравнение со скоростью легендарного Кухулина, необходимые 50 метров все равно оказались преодолены в мгновение ока. А затем Эмия, оттолкнувшись от земли, резко взмыл в воздух. Копье поднялось над головой. Пространство исказилось. Гая. Копье слилось воедино со словами, облекаясь в свою истинную форму. Эмия изогнул спину, словно натягивая лук, болк, и бросил копье, выкрикнув его истинное имя. Копье, что всегда пронзало сердце врага, проклятый благородный фантазм, которого нельзя избежать, который пронзал противника даже в случае промаха. Вот, чем являлось это оружие, проклятое гибельное копье, которым обладал герой, что ни разу не проигрывал при жизни, пронзающее копье смертоносного полета. Все закончилось мгновенно, копье пробилось через все мельтешащие на его пути клинки и заклятия и настигло Жази. Даже возведенный им сильнейший барьер едва ли смог задержать копье хотя бы на одну полную секунду. Алый наконечник пронзил его грудь и впился в его сердце, а затем, следуя своей легенде, распустился на множество шипов, не оставляя Жизи ни единого шанса на выживание. Жизи погиб, и надобность в зеркале души отпала. Эми развеял свою магию, зачем последовала очередная вспышка света, и они с Миражанной снова оказались в видавшем и куда лучшие дни зале на вершине гильдии Фантом Лорд, ровно на тех местах, на каких пребывали до перемещения в зеркало души Эми. Как и окровавленный труп Жизи теперь лежал на том месте, где он еще совсем недавно горделиво стоял. Эми бросил взгляд на гигантские прорехи в стене, за которыми открывалась панорама Магнолии. Ни единого призрака не наблюдалось. Победа, его личная победа, пока еще не до конца оформившаяся, но тем не менее, ну и мерзость, брезгливо бросила Миражанна, и, повернувшись к ней, Эмия понял, что говорила она о Жизи. Да, негромко согласился он, опуская взгляд на кровавое месиво, что одним только чудом до сих пор сохраняло сходство с человеком. «Мерзость», — повторил он, хоть, вероятно, и закладывая в это слово несколько иной смысл. «Слушай, Эмия», — обратила к нему лицо Миражанна, — «я же с тебя теперь с живого не слезу, пока ты мне не раска». Серия ударивших по ушам хлопков и ярких голубых вспышек вынудили ее замолчать и начать трансформироваться, одновременно с чем Эмия спроецировал в руках новую пару мечей. Но еще одной схватки не последовало, ведь внезапно окружившие Эмию с Миражанной маги были поголовно облачены в бело-голубые одеяния с символом Ангха на груди. Ангх – эмблема магического совета, из чего следовало. Рунные рыцари представились новоприбывшие и выставили перед собой искрящиеся от заготовленных заклятий посохи. «Никому не двигаться, вы арестованы». Эмия пробежался усталым взглядом по всем рыцарям, коротко глянул на готовую рвать и метать Миражанну и со вздохом развеял оружие, подняв затем руки в сдающемся жесте. «Вы как нельзя вовремя», — проговорил он с легкой усмешкой. будто из-за угла подглядывали. В ответ его быстро и четко заковали в кандалы. Глава 52. «Вот и все», — произнесла довольным голосом медсестра, снимая с рук Эльзы последние бинты. «Больше они тебе не понадобятся». Эльза несколько раз сжала и разжала пальцы на обеих руках, после чего сделала серию размашистых движений. Никакой боли. Определенная вялость с одеревенелостью в конечностях все еще присутствовали, но вот именно от боли не осталось и следа, как и от уродовавших ее кожу шрамов. «Спасибо вам большое», — поблагодарила Эльза с исполненной признанием улыбкой. «Ни за что, девочка», — улыбнулась женщина и, собрав все снятые бинты, встала со своего стула. «И не забывай, что тебе все еще положен покой». «Конечно», — кивнула Эльза. «Еще раз спасибо», — медсестра вновь ответила ей улыбкой, вслед за чем развернулась и быстрым шагом покинула палату. А Эльза тем временем продолжила рассматривать свои полностью исцелившиеся руки. По понятным причинам именно на их восстановление ушло больше всего времени, и теперь, когда цель наконец-то была достигнута, Эльза начала чувствовать себя по-настоящему вылечившейся. «Что, уже не терпится пустить их в дело?» — с усмешкой поинтересовалась Кана. «Дай ты ей спокойно порадоваться, Кана», — с едва заметным укором попросила ее Леви. «А я и не мешаю». Эльза развернулась к своим соседкам по палате и одарила их пристальным молчаливым взглядом. Кана, которая из них троих пострадала в конфликте с фантом-лордом меньше всех, уже несколько дней как избавилась ото всех бинтов и пластырей и теперь просто дожидалась скорой выписки. Между делом она где-то еще умудрилась достать колоду игральных карт, что являлось весьма нетривиальной задачей с учетом того, что все они по-прежнему находились под неусыпным наблюдением совета, отчего вот уже третий день подряд организовывала на кровати Леви игровые партии, в которые нет-нет да и затаскивала даже Эльзу, несмотря на все попытки последние отказываться. Но Эльза своим упорством всегда отличалась, вследствие чего основным партнером по играм для Каны стала именно Леви. Самой Леви до полного выздоровления, если верить словам целителей, требовалось еще по меньшей мере неделя. Оно и неудивительно, учитывая, как сильно досталось ей, Джиту и Драю. Но, вопреки всему, бодрости духа Леви не теряла и, если не была слишком уж увлечена чтением очередной книги, с удовольствием составляла Кане компанию. Надумала, наконец, присоединиться, бросая свою карту поверх выложенной чуть ранее Леви, спросила Кана, по всей видимости, по-своему истолковав взгляд Эльзы. «Нет», — отказалась Эльза, медленно вставая на ноги, просто задумалась. Она неспешно прошла меж койкой и встала подле большого окна, выходившего на фасад больницы. Пускай палата их располагалась на первом этаже, Эльза все равно могла различить за забором величественный вид Крокуса, столицы Фиора. После почти двух проведенных в этом месте недель Эльза уже порядком привыкла к этому виду, но панорама столицы все равно вызывала в ней приятные чувства. Несколько портили картину только частично преграждавший обзор решетчатый забор до обилия рунных рыцарей, призванных в числе прочего следить за тем, чтобы ни сама Эльза, ни кто-либо из ее товарищей пределов больницы не покидали. Как ни крути, а все они находились под стражей за нарушение законов совета. «Слишком много думаешь», — заметила Кана. «Это вредно. Лучше расслабься и отдыхай, пока возможность есть. Зато ты слишком уж расслаблена», — поддела ее Леви. «Разумеется», — чуть повысила голос Кана. «Приходится брать на себя долю Эльзы, раз уж она так упрямится». Но, вздохнула затем она, без пивка оно тяжко дается. «Кому что», — тоже вздохнула, но уже с другими интонациями Леви. А Эльза все продолжала смотреть в окно. Теперь, правда, взгляд ее был сосредоточен не на столице, а на соединявших территорию больницы с внешним миром воротах. Там началось какое-то активное движение среди рунных рыцарей и спустя полминуты Эльза смогла узнать его причину. В ворота, опираясь на посох, вошел невысокий старичок, в котором Эльза сразу же опознала мастера. Но, будто бы только этого было недостаточно, дабы вызвать в Эльзе целую бурю эмоций, сопровождала мастера никто иная, как Кура. Несколько от такого поворота опешив, Эльза тем не менее быстро открыла окно и во всю силу легких прокричала «Мастер!», а также энергично замахала руками, привлекая его внимание. Это сработало. Заметив ее, мастер обратился к идущим слева и справа от него рунным рыцарям, указывая пальцем на Эльзу, после чего все они сошли с дорожки к главному входу и в умеренном темпе направились к окну ее палаты. Все, кроме Кура. Она просто помчалась во весь опор. «Ты чего раскричалась?» — подскочила к Эльзе Кана, за которой лишь с небольшой задержкой последовала Леви. «О, мастер!» – закричала уже она сама и также замахала руками. «Так, стоп, а это не!» Закончить последнюю реплику Кана не смогла из-за Кура, которая, вероятнее всего, и являлась ее первопричиной. Несясь на полной скорости, Кура настигла окна в считанные секунды и только на последних нескольких метрах начала притормаживать. «Ах ты ж!» – воскликнула Кана, отстраняясь от окна, тогда как Эльза не сдвинулась ни на миллиметр. Поднявшись на задние лапы, передними Кура оперлась на оконную раму и вытянула вперед морду, тут же принявшись с любовью Эльзу облизывать. В ответ на что Эльза и сама подалась вперед, активно почесывая Кура за ушами и в районе подбородка, а затем просто от всей души ее обняла. «Как же я за тебя переживала», не сдерживая эмоций, призналась она. Скоро ей пришлось расстаться сразу после начала нападения фантом-лорда. После первого же их залпа, когда магнолию наводнили фантомы и теневые призраки, Эльза потеряла Кура из виду и не могла найти ее до самого разрешения конфликта. Только с появлением рунных рыцарей, арестовавших и готовивших к переправке в столицу всех магов, до которых у них получилось дотянуться, Эльза смогла вновь увидеть мельком Кура, и жутко за нее перепугалась, ибо ее шерсть покрывала столько свежей крови, что, казалось, она в ней просто искупалась. Благо немногим позже Эльзе все же удалось узнать, что кровь эта, во всяком случае, большая часть, принадлежала отнюдь не Кура, и данные известия порядком ее успокоили, подарив вместе с тем и новые поводы для беспокойства, но главным оставалось то, что Кура была жива и сравнительно невредима. Со всем остальным можно было разобраться и позже. «Да, я тоже по тебе скучала», — произнесла Эльза, отвечая на новую серию облизываний со стороны Кура. «Молодец, хорошая девочка. Только, пожалуйста, не надо сюда запрыгивать», — с едва заметной долей опаски попросила Кана. Кура повернула морду в ее сторону и прищурилась. «Не слушай ее, Кура», — протянув руку, осторожно погладила ее по холке Леви. «Мы же знаем, ничего плохого ты нам не сделаешь». Кура повернулась к ней и трижды лизнула ее нос. «Хи-хи», щекотно, рассмеявшись, отстранилась Леви, но поглаживать Кура не перестала. «Так и знал, что она поднимет вам настроение», — весело объявил мастер, наконец догнав вместе с рунными рыцарями Кура. «Особенно тебе, Эльза. Как вы себя чувствуете, мастер?» — немедля спросила Эльза. «Вам уже можно ходить?» «Можно, если не слишком долго», — с улыбкой кивнул он. «Совсем скоро буду как новенький. Да и вам, как вижу, всем гораздо лучше», — пробежался он глазами по Леви, Эльзе и Кане. «Это радует». «Ага», — согласилась Кана, — «вот бы нам еще в гильдию разрешили вернуться, и было бы вообще прекрасно», — добавила она и адресовала чуть недовольный взгляд сопровождавшим мастера рунным рыцарем. Каменные выражения на лицах которых совершенно от ее слов не изменились. «Что ж», — еще шире заулыбался мастер, — «полагаю, тут я тоже смогу помочь. Не без удовольствия сообщаю вам, что, как только закончите лечение, можете отбывать в Магнолию», — заявил он. «Мешать вам никто не станет». «Серьезно?» — спросила с сомнением Кана. «Более чем», — кивнул мастер. «Получается», — заговорила Эльза. «Да», — сходу уловил ее мысль мастер. «Обвинений хвосту феи выдвигать не будут. Претензии у совета, конечно же, имеются», — почесал он затылок с малость раздосадованным видом. «И публичное порицание, само собой, будет, но официальных санкций все же не последует. По крайней мере, на этот раз». «Ха», — усмехнулась Кана. «А еще говорят, что нет в этом мире справедливости». «Это просто замечательно, мастер», — поддержала Кану Леви. «Ну, как сказать», — несколько стушевался мастер, отчего у Эльзы неприятно дрогнуло сердце. Он о чем-то умолчал, о чем-то очень важном. Эльза раскрыла рот, дабы узнать, что же именно он не договаривал, но Кана ее опередила. «Уже не терпится посмотреть на лица фантомов, когда все шишки на них повалятся», — с нескрываемым злорадством заявила она. «Прямо жду не дождусь». Мастер тихо вздохнул. «Боюсь, и не дождешься», — сказал он, растеряв почти весь свой былой энтузиазм. «С фантом-лордом ситуация, за исключением потери мастера, точно такая же, как и с хвостом феи. Наказывать их никто не будет». «Что за хрень?» — не сдержалась Кана. «А это еще как понимать?» Зародившиеся в Эльзе нехорошие предчувствия многократно усилилось. «Я позже вам все детально объясню», не стал вдаваться в подробности мастер. «Вам и всем остальным, пока же просто примите к сведению то, что я сказал». Повисло молчание. Ничего не говоря, все просто обменивались взглядами, и продолжалось это до тех пор, пока слово не взяла Леви. получается», — тихим, но взволнованным голосом заговорила она, подтянув к себе прибинтованные руки. «За все случившееся никто не ответит». Лицо мастера помрачнело, и он бросил косой взгляд на одного из рунных рыцарей, который, как и в случае с Каной, не уделил этому никакого внимания. «Да нет», — молвился вздохом мастер, — «уж виновного-то совет себе нашел, и с него будут спрашивать по полной». Очередное молчание, и очередной же обмен взглядами. Мастер снова не договаривал, и то, как он это делал, какие интонации при этом использовал и какими глазами смотрел на Ильзу, наводило на определенные мысли, очень и очень неприятные мысли. «И кто же этот виновный?» — спросила Ильза, изо всех сил стараясь не дать эмоциям просочиться в ее голос, отчего он получился слишком уж холодным. «Судя по выражению твоего лица, Эльза», недолго поколебавшись, заговорил мастер, «ты уже знаешь ответ на свой вопрос». Нападение на членов гильдии «Хвост Феи» и «Фантом Лорд», зачитывал скрывающийся за границей света голос, разжигание войны между этими гильдиями и покушение на жизни их мастеров, членов 10 святых магов. Одно из покушений успешное. Впечатляющий список, как для никому неизвестного мага, пребывая в кругу света, что не позволял ничего разглядеть далее, чем в двух шагах, Эмия только пожал плечами. «Не сказать, чтобы я старался», — произнес он. «Вы не согласны с озвученными обвинениями?» — задал ему вопрос другой голос, женский и откровенно издевающийся. «Могу согласиться только с убийством мастера Фантом Лорда», — ответил Эмия. «Но разве это имеет какое-либо значение?» «Не имеет», — подтвердил третий голос. «Твоя вина, Эмия», — произнес он его имя так, будто ни капли не верил в его подлинность, уже доказано. «Тогда не тратьте мое время на этот фарс», — потребовал Эмия, — «и переходите к главному. Следи за языком. Не стоит так спешить», — перебила третьего женщина. «Вы, несомненно, понесете заслуженное наказание, но мы не теряем надежды, что вы согласитесь на сотрудничество, которое поможет и нам, и, разумеется, вам. Скажите, господин Эмия, заинтересованы ли вы в этом? Лично мы очень заинтересованы в вас, настолько, что даже сейчас не упускаете возможности прочитать мои мысли», — усмехнулся в ответ Эмия. «Уже говорил, и повторю еще раз, бросайте это дело. Я сталкивался с существами, для которых забираться в чужую голову так же естественно, как дышать. В играх разума вам меня не одолеть. А если вам это каким-то образом и удастся», — вздохнула Эмия, прокручивая в голове все те ужасы, которые хранила его память, — «ничем хорошим это все равно не закончится. Для вас уверенности тебе не занимать, юнец», — заговорил четвертый голос, в котором прямо-таки чувствовался солидный возраст. «Я старше, чем выгляжу», — ответил Эмия так же, как отвечал в подобных ситуациях всегда. «И все же не стоит столь демонстративно пренебрегать нашей милостью», — продолжил четвертый. «Последствия могут тебе очень не понравиться». Эмия издал короткий смешок. «Хочу заверить всех присутствующих членов совета, что вам меня не удивить, и уж тем более не запугать. Звучит, как вызов», — снова проявил себя владелец третьего голоса. «Всегда готов его принять», — моментально отозвался Эмия. «Даже в таком состоянии», — продемонстрировал он сковывающие его по рукам и ногам цепи. «Щенок, довольно», — прервал своего коллегу первый голос. «Если тебе, Эмия, больше нечего сказать в свою защиту, то пора с этим заканчивать. Ты признан виновным в совершении озвученных преступлений, и за столь вопиющее нарушение законов Королевства Фиор и Магического Совета ты приговариваешься к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Таково окончательное решение Совета, и стоило ради этого так тянуть», — посетовал вполголоса Эмия. «Молчать!» — воскликнул голос. «Более тебя никто слушать не станет. Заседание окончено». И окружавший Эмию свет погас, оставив его в полной и непроглядной темноте. Пока за ним не пришли те, кто доставил его в ненамного более светлую камеру, в которой Эмии несправедливо назначили провести весь немалый остаток его дней. Что, впрочем, очень слабо беспокоило самого Эмию, ведь у него была своя справедливость, и руководствоваться он отныне собирался только ей, а она была не согласна с его нынешним положением. Совсем. Эпилог. Полтора месяца. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как Эмию заперли в его одиночной камере размером 3 на 4 метра. Два с тех пор, как он решил более не оставаться в стороне и вмешался в конфликт между Хвостом Феи и Фантом Лордом. Один с момента последнего визита Макарова, когда он всячески намекал Эмии на помощь в победе. Галька в правой руке Эмии вновь отправилась в полет и, отскочив от стены и потолка, вернулась на место. От предложения Макарова Эмия отказался словами: «Сам разберусь». Конечно же, Эмия знал, чем могло закончиться его вмешательство. Козел отпущения нужен всегда, и желательно такой, которого можно показательно наказать, дабы ни у кого не оставалось сомнений, что карательный механизм действует и каждый, нарушивший закон, неизбежно получит надлежащую кару. Эмия даже рассчитывал на то, что все свалит именно на него. Путь с наименьшими жертвами. Если ради спасения большинства нужно пожертвовать меньшинством, то для того, кто желает спасти всех, оставался только один вариант – выбрать в качестве этого меньшинства самого себя. Повинуясь движению кисти, Галька сделала тройной рикошет от двух стен и пола, после чего опять оказалась в руке Эми. Впрочем, и безропотно отбывать назначенный ему срок Эми вовсе не собирался. В конце концов, он его совершенно не заслужил, и потому адресованное Макарову «сам разберусь» отнюдь не являлось пустой отговоркой. Эми, как и всегда, просто не хотел вмешивать в дело посторонних. Он действительно планировал разобраться со всем сам. Он сам собирался организовать свой побег. Очередной бросок Гальки. На сей раз стена, потолок и стальная решетка на крохотном окошке, служившем для Эмии единственным источником света. Его камера была сделана на совесть, созданная магами для удержания других магов. На стены, пол, потолок и дверь было наложено такое количество всевозможных защитных и антимагических заклинаний, что даже со всеми особенностями тела ими творить магию в их пределах становилось абсолютно невозможным. Еще один идеально выполненный бросок, но время было на стороне Эми. Уж чего-чего, а времени у него в нынешних обстоятельствах было предостаточно. Времени и покоя. Два этих фактора давали Эми невероятный простор мысли, в том числе мысли о том, как же ему вновь обрести свободу. Торопиться было некуда. Бросок, даже прикрыв глаза, чтобы провалиться в предобеденную дрему, Эмия все равно поймал вернувшуюся к нему Гальку. Однако заснуть ему не дал мощнейший толчок, сотрясший всю его камеру до основания, за которым тут же последовал грохот падающих камней и звон металла. Глаза Эмии моментально распахнулись, и он вскочил со своей койки, рефлекторно заняв боевую стойку. Поднявшаяся пыль и поваливший в камеру яркий свет заставили его прищуриться, но почти сразу же порыв буйного ветра разогнал всю пыль, а глаза лишь с небольшим опозданием смогли адаптироваться к новому освещению, и позволили Эми наконец-то увидеть ангела. На бесконечно малый миг Эми засомневался в том, что все еще пребывал в сознании, а не погрузился в сон, как и намеревался. Но нет, он не спал. Перед ним в самом деле возникла фигура облаченного в доспехи ангела, с отливающими серебром металлическими крыльями, что будто бы сияли в лучах восходящего солнца, и пары одноручных мечей в каждой из его дланей. Но более всего взглядами захватили волосы ангела, ярко-красные, и развивающиеся на ветру подобно бушующему пламени. Эмия хорошо знал этого ангела, но все равно не мог не спросить. «Эльза, давно не виделись», послужила ему ответом, а также ее искренняя и самая чистая из всех возможных улыбка. Невозможно было сосчитать всех тех слов и реплик, что крутились на языке Эми в этот момент, однако внятно выдавить из себя он смог лишь одно. «Зачем?» – вопросил он. «Не хотела больше ждать», – ответила Эльза. «А как же хвост феи?» – спросил следом Эми. «Я же потому и сказал Макарову не вмешиваться, чтобы вы...» «Я ушла из гильдии», – со все той же улыбкой сообщила Эльза. «Уже как пару дней, так что переживать не из-за чего. Им теперь ничего не грозит». «Но почему?» – поддался-таки на секунду эмоциям Эми. «Я и сам мог. Потому что я решила, что ответ «нет» меня не устраивает», вновь перебила его Эльза. «Поэтому здесь и сейчас стою именно я». Дар речи покинул Эмию. Он просто не знал, что еще можно было сказать. По-настоящему не знал. Но ситуация диктовала свои условия. Отовсюду начали доноситься крики и судорожный топот ног. Еще с минуту назад в распоряжении Эмии находилось едва ли не все время в мире, а теперь его не было совсем. Эльза вонзила один из своих мечей в пол и протянула Эмии закованную в латы руку. «Нам лучше поторопиться», — сказала она. «Идем». С пару секунд Эмия просто смотрел на нее, ничего не делая и ничего не говоря, а затем, издав шумный вздох, он выронил зажатую в ладони гальку и протянул руку в ответ, после чего они вместе встали на краю пролома в его камеру, от которого до земли было не менее 50 метров. «Надеюсь, у тебя хотя бы есть план», — молвил Эмия, наблюдая за тем, как несколько парящих в воздухе рунных рыцарей уже направлялись к ним. «А как иначе?» — весело отозвалась Эльза. «Держать путь к горизонту и делать все, чтобы нас не поймали. Эмия посмотрел на ее радостное лицо и, как ни старался, не смог понять, шутила она так или говорила серьезно. Но как бы там ни было, в ответ он мог сказать только: «Хоть что-то остается неизменным», — улыбнулся Эмия. «Что раньше, что сейчас, покой нам с тобой только снится». И они оба шагнули вперед, навстречу бескрайнему синему небу, стремясь на пару с диким ветром. «Твой взгляд, он к будущему устремлен, и пусть твой путь туманен и неясен. Ты после странствия в неведомые страны, туда, где должен быть, вернешься, одним прекрасным солнечным деньком».